Предисловие. В 1667 году в Москве большим церковным собором с участием русских и греческих иерархов были осуждены и прокляты как еретики пятеро старообрядцев: поп Никифор, поп Лазарь, инок Епифаний, диакон Федор и протопоп Аввакум. По решению соборного суда они были сосланы на север, на Печору, в отдаленный острог Пустозерск. Никифор вскоре умер, а остальные, заключенные в земляных тюрьмах, начали писать и рассылать по всей стране послания, трактаты, целые книги в защиту старой веры. В 1682 году, 14 апреля, там же, в Пустозерске, все четверо были сожжены. Промежуток времени с конца 1667 по апрель 1682 года и составляет пустозерский период в истории русской литературы. В момент своего создания и потом еще почти два столетия пустозерские памятники не имели никакого касательства к художественной литературе. Их место было лишь в истории русской церкви, и там они включались в довольно мрачную главу. Как явление литературы они обсуждались уже во второй половине XIX века, но только в XX литература подходит к ним вплотную, вмещает их в себя и поднимает над собой как великое достижение. Вероятно, только литературное воспитание XX века позволяет вполне оценить, как художественное свойство, огромный диапазон пустозерской литературы, способность ее естественно совмещать величественные образы священного писания и жалкие, безобразные сцены повседневных мучений, высокие слова древних молитв и малоцензурную брань. В качестве литературного манифеста пустозерской школы можно использовать, отвлекаясь, впрочем, от действительных задач этого текста, видение Аввакума, описанное им в послании царю Алексею Михайловичу. После многодневного поста Аввакуму привиделось, что Господь вместил в него и небо, и землю, и всю тварь. Все четверо пустозерских писателей равно обнимали своим сознанием небо и землю и видели их беспрестанное взаимодействие и взаимопроникновение. Частые переходы от конкретных бытовых сцен к рассуждениям на высокие темы или изображениям высших сил придают творениям пустозерских отцов вид свободных композиций, не скованных рамками сюжета и отражающих мир во всем его свободном, многообразном движении. К достижению такого эффекта стремятся изысканные романисты XX века. Но пустозерские отцы не искали его. Внешняя свобода их повествований — следствие уверенности, никогда их не покидающей, в полной, абсолютной взаимосвязанности всего со всем. Драгоценная для сегодняшнего читателя особенность пустозерской литературы — все пронизывающий автобиографизм. К описанию обстоятельств собственной жизни авторы возвращаются даже в трактатах на самые, казалось бы, отвлеченные темы, среди рассуждений о сущности Троицы, о двуипостасности Христа, о форме крестного знамения. Узники Пустозерска ощущали себя воителями в великой битве священных сил против мирового зла. Их собственные молитвы, слезы, падения и подвиги были частью этой битвы. Описывая ее, они не могли не описывать себя. Вероятно, высшим художественным достижением пустозерской прозы с точки зрения современных литературных потребностей является ее особая достоверность. Литература позднейших времен, завоевавшая право на художественный вымысел, обобщение и типизацию, потеряла вместе с тем право на полное доверие, и чтобы имитировать подлинность, она должна изображать лишь то, что кажется правдоподобным. В пустозерской прозе чудеса и видения, исторические свидетельства, серьезность которых многократно подтверждалась кровью свидетельствующих и, в конце концов, была закреплена их жертвенной смертью. Существуют три степени приближения к сочинениям пустозерских отцов. Первая степень подразумевает чтение фрагментов, наиболее отвечающих нашим художественным потребностям. Но, насладившись силой слога, потрясенный мощью образов, читатель стремится на следующую ступень, к более полному знанию. И тут останавливается обескураженный. Прочие, не столь часто публикуемые тексты, места обычно пропускаемые, состоят из бесконечно повторяемых доводов в защиту нескольких слов из молитв, двоеперстного крестного знамения вместо троеперстного, креста восьмиконечного, а не четырехконечного, из бесчисленных ссылок на авторитеты древних учителей церкви, из громоздких и неудобо понятных рассуждений. И более того, пустозерские отцы предстают на этой новой ступени совершенно убежденными в том, что именно борьба за восьмиконечный крест и прочее тому подобное является целью и смыслом их жизни. И за него, и за единый ас, то есть за союз, выпавший из молитвенного текста, они готовы умереть, совершенно позабыв о своих литературных дарованиях. Мы пленяемся бешеным напором Аввакумовых речей и психологической глубиной Епифаниевых ощущений, но нам трудно понять старинную причудливость их жизненных стремлений. На третьей стадии приближения необходимо приспособить беллетристические потребности к свойствам источников их удовлетворяющих. Нужно убедиться в том, что эти свойства — суть проявления удаленного от нас времени, и приложить усилия, чтобы понять их. И тогда пустозерские литературные памятники проявят свое драгоценнейшее свойство. В них зазвучит с полной силой голос 17-го столетия. Пытаясь отыскать истоки того, чем определялись жизнь, деятельность и смерть пустозерских узников, мы вынуждены спускаться все глубже и глубже в предшествующие времена, нигде не находя той единственной начальной точки, от которой можно было бы вести отсчет пустозерских событий. Каждое предшествующее обстоятельство, каждая идея оказывается не определяющей, а только промежуточной и только частью в ряду прочих важных идей и обстоятельств. Все, и падение Царьграда, и победа над татарами, и деятельность Максима Грека, и смутное время, все важное для русского религиозного и государственного самосознания, весь большой поток русской истории имеет отношение к пустозерским проблемам. Это означает, вероятно, что история вообще прошла через Пустозерск, что четверо пустозерских отцов были в некоторый момент ее основными деятелями. Отсчет времени, ведущего к расколу и к пустозерской драме, иногда начинают с рубежа XIV-XV веков, когда в ситуации большого духовного подъема на Руси вводился новый церковный устав, Иерусалимский, который, не вытеснив прежде действовавший Студицкий, сосуществовал и перемешивался с ним. Отсюда явилось разнообразие в порядке богослужения и в обрядах церкви, впрочем, до поры мало кого беспокоившее. Смотри Голубинский «К нашей полемике с старообрядцами. Москва, 1905 год, страница 151». Паскаль Пьер, Аввакум эле дебют дю Раскол, Париж, 1969 год. Отсчет времени, ведущего к расколу, иногда начинают с рубежа XV-XVI веков, когда складывались столь важные для будущего старообрядчества идеи о России как последнем в мире оплоте истинного благочестия. После гибели от ереси, от католичества Рима, первого царства, узнавшего Христа, после падения под пятой мусульман второго Рима, Царьграда, после гибели южнославянских православных царств, новое молодое русское царство почувствовало себя единственным и, по пророчествам, последним вместилищем благочестия со всей вытекающей из этого ответственностью за судьбы мира. Сами старообрядцы в качестве национально-исторического прецедента чаще всего выбирали Стоглавый собор. Собор заседал в 1551 году, когда царство под рукой молодого царя Ивана Васильевича и митрополита Макария еще дышало историческим оптимизмом, жаждало идеалов благочестия, благообразия в церковной жизни, чистоты нравов в мирянах и духовенстве. Решения собора были призваны оградить Русь от западных ересей, очистить от остатков собственного язычества и внести порядок в обряд. Среди прочего постановлялось креститься двумя перстами, истребить в церкви многогласие, то есть манеру читать и петь одновременно разные части службы, чтобы сократить ее и вместе с тем не упустить ничего из положенных по уставу песнопений и чтений. Собор порицал народные языческие игры и праздники и запрещал скоморошество, ибо скоморохи в таких обрядах играли организующую роль. Собор не слишком навязывал свои решения, и они не слишком ретиво исполнялись. Привычки и потребности повседневной жизни брали свое. По-прежнему применялось многогласие, ибо у паствы не было времени простаивать многочасовые службы. Крестились кто как привык и отнюдь не отказывались от древних и издревле необходимых для поддержания жизни обрядов и игр. Что касается нравов, трудно судить, повлиял ли собор на их очищение. Скоро явились многочисленные факторы, способствовавшие нравственному распаду. Тирания царя, опричнина, война, казни, погромы, мор, голод и прочее. Пьер Паскаль, автор самой фундаментальной до нынешнего дня непревзойденной монографии о начальном периоде старообрядчества и протопопе Аввакуме, считал, что истоки настроений, подготовивших раскол церкви и отделение старообрядцев, следует искать в смуте. Московское царство, мнившее себя средоточием истинной веры, едва не погибло в смуту из-за внутренних неустройств, бессилия власти, разнузданности нравов, из-за предательств и розни, поддержанной внешним врагом. Смута обнажила многие пороки русской жизни, и реакцией на нее стала сильнейшая потребность укрепить православие, восстановить церковное благолепие, очистить и поднять общую духовную жизнь. Во второй четверти XVII века, особенно к 40-м годам, широко разворачивается деятельность центра, от которого во многом зависит духовное просвещение. Московский печатный двор тщательно готовит и быстро выпускает книги, способствующие упорядочению церковной жизни и большему углублению в ее смысл. Издаются книги богослужебные и богословские, толкования священного писания, беседы отцов церкви на религиозные и нравственные темы, трактаты новых, преимущественно украинских богословов. Печатный двор не распространял совершенно новых идей, но книгоиздательство само по себе было новой формой интеллектуальной деятельности. В нем самом содержалась опасность. Оно вносило беспокойство в традиционный образ мысли. Недаром историки старообрядчества указывают на печатный двор как место зарождения конфликтов середины XVII века. Главным содержанием жизни печатного двора была справа. Справщик сопоставлял тексты разных рукописей и книг, изданных в других землях, устанавливал правильный, исправлял ошибки, Все это было по тем временам ответственным и опасным делом. С христианской средневековой точки зрения тексты Писания или молитв не только обозначают события священной истории и священные сущности, но и обеспечивают связь с ними и являют их в себе. Преображение текста традиционного, то есть сохраняемого со времен древних откровений, естественным образом воспринимается как покушение на самую сущность, как искажение веры. Исправление авторитетных текстов и раньше производилось в России, но это были исправления от одной рукописи к другой, совершавшиеся в узком профессиональном кругу между несколькими учеными-книжниками. Но даже и тогда они приводили к конфликтам и заканчивали жертвами. Теперь же опасное священнодействие справы стало частью жизни русского общества в целом. Справа держала умы в состоянии постоянного волнения и беспокойства. Духовный авторитет справщика был в этих условиях важнее, чем его ученость. Первую группу справщиков в XVII веке возглавлял человек, имевший власть над умами, архимандрит Троицы Сергиевой Лавры Дионисий, много поспособствовавший прекращению смуты. Справы, проводившиеся им, его сподвижниками и ближайшими последователями, не имели серьезных отрицательных последствий, хотя и сопровождались осложнениями для Дионисия, осуждением, несколькими месяцами заключения и прочим. Позже в Пустозерском кругу книги, вышедшие до середины XVII века, считались совершенно авторитетными, хотя в них можно было найти несуразности. Но с середины века на печатном дворе потребность в духовном авторитете стала оттесняться потребностью в эрудиции. В справщике был возведен известный всем вор и ренегат, неоднократно менявший веру, но многоязычный и ловкий Арсений Грек. Справщиками становились украинские ученые и монахи, которые казались чужими. Справа 50-х годов имела бедственные последствия, в ней видели покушение на благоверие. О деятельности московского печатного двора смотри Николаевский. Московский печатный двор при патриархии Никоне. Христианское чтение 1890-1891 годы.